Часть 41. Горький шоколад. Я ревела всю дорогу домой. Показывала всем оглядывающимся на меня водителям факи и продолжала реветь, как белуга. Я всхлипывала, когда зашла в аптеку за успокоительным. Заливалась слезами, когда поднималась в лифте. Плакала, когда не получилось с первого раза воткнуть ключ в замок. Я причитала, когда села у порога и не могла набраться сил, чтобы пройти хотя бы к стакану воды, напиться успокоительных, а затем к спасительной подушке, чтобы забыться на некоторое время до полного иссушения болота. А потом раздался звонок. Сквозь мутный взгляд я посмотрела на экран. Увидела, что это Рима. Схлипнула и ответила. Затонувший танкер у аппарата. «Детка, ты чего, эй?» «Меня уволили!» Загласила я и снова заревела. «А ну прекрати сейчас же! Я уже еду, слышишь? Не смей только из дома выходить!» Я уже ни на что не была способна. Упала бы прямо на пороге и умерла. Сегодня осознала еще одну правду, как насмешку судьбы, о которой даже подумать боялась. Стало так страшно, что не хотелось никакого будущего. Когда приехала Рима-спасительница, я уже молча заливалась слезами на полу кухни у холодильника с бутылочкой новопосита и валерьяны в руках и упаковкой шоколадных чипсов, которые стащила на проходной у охранника фабрики. Но ничего не помогало. Голова продолжала гудеть, а состояние такое, будто меня раздавил каток. «Так, поднимаем и несем в ванную», — скомандовала Рима, а за ней я увидела Олега и Верочку. «Ох, мой батальон!» — нервно засмеялась я. «Майя!» Удивился Олег, такой он меня точно не видел. «Ну, и что ты на меня смотришь?» «Майя, ну кого ты похожа?» Ужаснулась Вера, собирая бутылочку лекарств с пола в мусорку. «Что с тобой?» Беря меня на руки и неся в ванную, спросил Олег. «Верит, что тебе надо?» Заплетающимся языком выговорила я. «Не лезь в душу, туда уже и так плюнули все, кому не лень!» «Всем бывает плохо. Ну что случилось-то? Уволили? Ну найдем мы тебе работу. Думаешь, такой коммерческий директор никому не пригодится? Да только кликнем, очередь выстроится». «Ага, меня тут ваш гад пригласил к себе». «Но я к нему не ногой», — фыркнула я, пытаясь ухватиться за шею Олега, когда тот опустил меня на ноги, а Рима и Вера держали за руки. «Какой еще гад?» — недоуменно нахмурился тот. «Ну как же, жигло ваш, партнер Грекин или Гречкин, тьфу. Клим проститутка с мамашей-хамкой. Так? А ну иди отсюда!» Выпроводила его Рима, оставив меня на Веру. «И купи!» Но я уже ничего не расслышала из-за шума воды. Вера начала меня умывать. «Маечка, миленькая, ну не переживай! А ты о каком Климе говоришь?» Сочувственно прижимая меня к себе за бок, спросила она. «Да Артём!» «Сволочная душонка! Вырвал мне сердце! Сладкая моя, ну что с тобой?» Вернулась ведьма, когда Вера усадила меня на коврик ванны и начала вытирать лицо полотенцем. «Фу, не зови меня так!» Брезгливо поморщилась я. «Он меня так звал». «Да кто?» Недоуменно оглянулась Вера на Риму. «Да уж никто». Отмахнулась та и попыталась меня раздеть. «Верусь, иди завари нам чайку». Переодев меня в длинный махровый халат, Рима вывела в кухню и усадила в угол диванчика, чтобы никуда не клонила, и села рядом. «Ну, звезда моя, рассказывай». Верочка поставила перед нами три чашки и присела с другой стороны. «Но мне бы не чаю, а чего-нибудь градусов под 70, чтобы сразу шибануло и мозги на вылет. Я не знала, куда себя деть, чтобы избавиться от этого кола в груди, от которого ни вдохнуть, ни отвернуться, ни вынуть. Начала рассказывать о своем увольнении. Но все время скатывалась к злости, что обманулась мужчине, что он предал меня. Уже ничего не было так важно, как то, что я потеряла веру во все святое. Самой себе казалось жалкой, но кому я еще могла вывалить все, что наболело? Об одном лишь умолчала, сама не зная, как принять это. Ничего лучше ведьма не придумала, как залить в меня стакан водки, за который, видно, и посылала Олега. Я даже не успела понять, что это было. Только глаза выпучила, когда Рима убрала стакан от рта, а горло и желудок опалила. Шибанула мгновенно. Все поплыло, и я, рыдая в голос, рассказала свою постыдную историю в деталях. Было наплевать, что они обо мне подумают, а Рима и так все знала. Вера была шокирована, узнав такие подробности жизни известного ей порядочного мужчины, партнера Олега Артема. Верит присел напротив и изумленно качал головой, не веря, что это был его верный компаньон. «Знаете, я слышал как-то такую фигню от его матери, но не придал значения. Она же у него ку-ку», — заметил Олег, когда я замолчала. «А вот не бывает дым без огня. И все, что он наплел ей, — сказки, чтобы оправдаться. Не может себе позволить выглядеть неудачником», — ответила Рима. «Ну и хрен с ним. У него и мать контужена. Баба с кобылы возле легче», — подняла я указательный палец. «Ага, только наоборот», — поглаживая меня по плечу, сочувственно кивнула Верочка. «В смысле, кобыла контужена?» Хмуро оглянулась я на нее. «Нет, пить тебе нельзя», — ухмыльнулся Олег. «Но для пользы дело нужно». «Это не я», — помотала головой и откинулась на спинку дивана. «Нельзя мне». «А я скоро останусь одна». «Хочешь, переезжай ко мне», — предложила Рима. «Не поняла». Удивилась Вера, и я протерла мокрые глаза. «Да к чертям этого старого урода. Развод. Пойду по рукам». Махнула ведьма и сама выпила водки. Олег, прикрыв глаза, покачал головой. «Да, с нами, женщинами, и так нелегко, а с пьяными тем более». «Чтоб у них все отсохло!» — уткнулась я в ее плечо. «Вырвись, детка, легче станет. Через год и не вспомнишь о нем». «О-о-о-о!» — заревела я с новой силой, а Вера только успевала менять салфетки, слезы в три ручья, сопли, слюни. «Фу, сама терпеть не могу себя такую, но все развалилось». А у меня кредит, ипотека и куча новых огромных проблем, которые начнут расти как снежный ком, а решить их полным аннулированием долгов просто невозможно. А когда я выплакалась и уже просто смотрела в одну точку невидящим взглядом, Олег поднялся и сказал. «Ладно, мне уехать надо. Вы тут без меня точно справитесь?» «Да иди уже!» — отпустила Рима, снова наливая себе водки и выпила залпом. «Веру мне не споите?» — строго кивнула на бутылку. «Не волнуйся, иди!» Погладила его по руке Верочка. «Не боись? Кто же мне сопли вытирать будет?» Скривилась я от тошноты и спустила ноги на пол. «Только не ходите никуда!» Напоследок сказал Олег и вышел из кухни. «Да никуда мы не пойдем! А Веру я на такси доставлю, не беспокойся!» Крикнула вслед ему Рима. «Мне самой в два ночи вылетать в Москву!» «Не знаю, может, я с Майей останусь?» Ответила та. «Да и не знай! Я сейчас отлично себя чувствую... Твою!» Отмахнулась я и приложила мокрое полотенце ко рту. «Сейчас только шоколад с водкой выйдет». Я еле успела добежать до мойки. Верочка гладила по спине, придерживая волосы, а у меня уже подкашивались ноги и слипались глаза. «Пойдем-ка я тебя уложу, моя хорошая». «Ой, ну не надо!» «Я сама!» «Ну уж нет, я тебя не оставлю. Рим, ты езжай домой, я останусь с ней». Когда ведьма уехала, я уже практически выбилась из сил и просто лежала на кровати, головой на коленях у Верочки, а та мягко гладила мои волосы и что-то рассказывала. С ней было так спокойно, как с мамой. «Ты полежи, я заварю чайку». Тихо поднялась она, когда совсем стемнело. «Поешь что-нибудь? Хотя не знаю, что у меня там есть». Чувствуя безумное головокружение из-за малейшего движения, едва смогла сказать я. Вера зашуршала на кухне, а мне что-то стало так душно, что я не выдержала, еле поднялась и подошла к окну. Распахнув его, оперлась на подоконник и выглянула на улицу. Тишина. Прохладный весенний ветер освежил лицо и прямо-таки вдохнул силы в тело. И чувство вины. «Ёшкин кот, зря ты меня напоила, ведьма. Ну вот же парадокс. Тело в хлам, а все уже не так страшно, как черт малюет». Взглянув вниз с пятого этажа, увидела, как из такси почти вываливаются два забулдыги. Грязная, едва на ногах держится. Еще пару часов я испытывала почти то же самое. Слава богу, что напоили дома и была не одна. «Эй, это не твой дом. И не мой», — раздалось снизу. «Ага, дела у меня тут», — послышался голос второго. «Тогда я на лавочке полежу». Начал валиться на скамью первой. «Опять всю ночь песни орать будут. Бутылки бить и драться с кем-нибудь». Тяжело вздохнула я. Второй твердо встал на ноги и взвалил на себя собутыльника и потянул за собой. И так они потелепали к подъезду. Еще и подъезд мочой и блевотиной делают». Поморщилась я и саму снова замутила. На ватных ногах бросилась в туалет и меня стошнило. Верочка поскребла в дверь, но я ее успокоила и отослала пить чай. Просидев несколько минут рядом с унитазом, я почувствовала, что стало легче. Голова немного прояснилась, тело все еще тяжелое, но я смогла передвигаться самостоятельно. Потом прошла в ванную, умылась, кое-как почистила зубы и перед зеркалом, глядя на отекшее от слез и алкоголя лицо, поклялась: «В жизни больше спиртного в рот не возьму и в дом запрещу приносить. Все пройдет, Майя, и это тоже. Ты уж прости меня», — обняла себя я. «Я уже знаю, что теперь для меня важнее всего в жизни. Все обязательно наладится. Завтра уже будет по-другому». Слово, данное себе, всегда работало. А теперь его жизненно необходимо было соблюсти. Мою клятву прервал тупой удар во входную дверь, а потом кто-то повис на звонке. От непрерывной трели аж зубы свело, а в виски будто вонзили гвозди. Покачиваясь и морщась от раздражающего звонка, я возмущенно вышла из ванной. Входная дверь была распахнута, в прихожей стояла Вера и кому-то осуждающе качала головой. Я обошла ее и уже было собралась оторваться на хулиганов, но обомлела. С порога на меня смотрели помятые лица Олега и Артема. Оба держались друг за друга и были пьяные в усмерть. Я раскрыла рот, но так ничего и не смогла произнести, просто хлопала ресницами и смотрела на эту удалую парочку. «В общем, это я его приволок. А вы дальше сами как-то. Не дети же. А то же оба корякнете». Сморозил Верит и, качаясь, махнул Вере. «Пойдем со мной, дорогая». «Сумасшедшая!» — ужаснулась Вера и оглянулась. «Прости, ты в порядке?» «В полном. Иди, Верусь», — кивнула я. Она быстро обулась и, подхватив Олега под руку, ворча на него, втащила в лифт. Ничего не соображающий Артём, качаясь, оглянулся на лифт, потом снова на меня и едва различимо произнёс. «Он что, к тебе пришёл дела решать?» Прошло дней 10, как я его не видела. Он снова зарос щетиной и пахло от него отвратительно. Я брезгливо поморщилась и, чувствуя, что больше не могу стоять на ногах, стала закрывать дверь. «Не знаю, кто и что собрался решать. Иди, куда шёл». «Нет, я уже тогда скажу». Махнул рукой Артём и переступил одной ногой порог, потому что чуть не упал вперёд. «Эй, я тебя не приглашала!» Возмутилась я, пытаясь оттолкнуть его, но у самой равновесия едва хватило, чтобы удержаться на ногах. «А можно я это войду теперь, что ли?» Для меня всё было как в замедленной съёмке. Даже мысли двигались с раскадровкой. Но почему-то и самой хотелось, чтобы он вошёл. Наверное, чтобы высказать ему, как я устала от таких поганых мужиков. Как он меня обидел и как ненавижу его. Но откуда-то поднялось такое равнодушие, что даже не хотелось сотрясать воздух бессмысленными словами. Ясно, что Верит рассказал ему обо всём, о чём я плакала с девчонком. Чёртова мужская солидарность. Напился, Олега споил и пришёл на разборки. «Ну, так я пройду». «Ну, ты уже, джентльмен хренов!» Развела руками я, отступая назад. «Я тебе тогда всё равно скажу, раз приволокли. Ты не имела права так со мной говорить». «Я и обращаться к тебе не должна была. Нашла бы мужика на работе». Отмахнулась я. «Это твоего шефа мудака, что ли?» Опираясь на стену, презрительно усмехнулся тот. «Да хотя бы его. Уже не пьянчуга и не проститутка». Огрызнулась я. «И не проститутка. И тогда я тебе правду сказал. И ни с кем не спал за деньги уже 100 лет. Я вообще не понял, какая муха тебя укусила». Возмутился Артём и, едва держась на ногах, прошёл ко мне, но начал клониться в сторону и инстинктивно схватился за меня. «Фу! Не хватало мне тут пьяни!» Брезгливо отталкивая его, возмутилась я. «Тебе же Олег всё доложил?» «Что? Оправдываться пришёл? Слушать даже не стану». «Ничего он не сказал. Пили вместе, а потом повёз куда-то. Я же не пью». «Ты вот что ли тоже напилась?» Морщись, прохрипел он. «Нет!» Гордо мотнула головой я. «Я не пью!» Он обвёл меня мутным взглядом и скептично усмехнулся. Но потом тяжело почти склонился к полу и глубоко задышал. «Фух, можно мне ванную?» «Что? Душ принять? А где твои причиндалы, жигало?» Едва фыркнула я. «Ой, ну хватит!» Проворчал он и сам нашёл дверь. Пока Артём был там, шумела вода, я присела на углу между прихожей и кухней и помассировала виски. «Нет, не нужно мне с ним говорить. Зачем Олег его притащил? Да ещё и напились, контужены». «Ты меня, может, кофе напоишь? А то я на ногах не стою», спросил Артём, выходя из ванной в одном моём полотенце на бёдрах, держась за стену. «У меня нет кофе, и ты же его не пьёшь. Сейчас мне просто смертельно необходим кофеин». Заметно, что он немного протрезвел, но координация всё ещё не поддавалась контролю. Он прошёл на кухню и тяжело опустился на диванчик за столом. Я немного посмотрела на него из-за угла, поднялась и вошла следом. «А ты что, пришёл на разборки?» «Если честно, я в бешенстве». Проводя пальцами по мокрым волосам на висках к затылку, спокойно произнёс Артём. «Обычно так настоящие маньяки в кино говорят». «Ага, и прирежешь меня теперь?» «Да у меня ножа нет». Недоумённо покосился он. «А так прирезал бы». Фыркнула я, задним умом понимая, что несу какую-то ахинею, но алкоголь ещё не выветрился. Он смотрел на меня, как на умалишённую, и быстро в 2 шага подошёл, крепко ухватил за плечи и прислонился лбом к моему лбу. «Господи, я просто не могу без тебя. На ногах не стою, ты видишь? Ты же всё перевернула, вот тут!» Он жал кулак на груди, будто смял что-то внутри себя. И мне показался таким знакомым, потому что и у меня внутри всё было смято. «Я же не могу даже домой поехать. Там везде ты. Твой запах, твои вещи. Я нашёл их в мусорке, но не смог выкинуть. Ты на кухне, в спальне, в ванной. Ты меня параноиком сделал. Я люблю тебя, ты понимаешь это?» И тряхнул меня так, что я чуть язык не прикусила. «Но своих клиенток ты не забыл». Я без особых усилий оттолкнула его и уперлась спиной в дверной косяк. «Да каких клиенток?» Очень искренне недоумевая, возмутился он, но меня уже не провести. «Куда же ты пропал, мой герой? Моя киска соскучилась. Я готова заплатить вдвое больше, лишь бы ты скорее её ублажил», кривляясь, произнесла я слова, высеченные в памяти чёрным огнём. Артём на несколько секунд замер на мне взглядом, а потом недоумённо сморщил лоб. «Что за чушь?» Я лишь безразлично щурилась на него и продолжала где-то там, на заднем фоне, удивляться, как здорово он умеет играть. Учиться можно. «Ты же сказал, что удалился с сайта. Видно, твой робот-пылесос сидел там вместо тебя». И тут до него дошло. Он хлопнул себя по лбу и затряс головой, пытаясь окончательно протрезветь. «Так, кажется, Вероника писала». «Ну, не знаю. Тебе виднее». Я скрестила руки на груди. «Да, Это Вероника, с которой я познакомился на сайте. Но с ней ничего не вышло. Как-то сразу оба поняли, что между нами ничего и не будет. Да я никогда и не договаривался о сексе заранее. Я всегда сначала принюхивался. Она просто не подошла мне. Сумасшедшая неформалка, байкерша. И от нее все время пахло то ли марихуаной, то ли каким-то жутким парфюмом. Без остановки выболтал Артем, но удивленно запнулся. А ты откуда о ней узнала? Я опустила глаза. Видно, Олег ничего ему не рассказал. Да, гордиться нечем, но так правда и узнается. Ты забыл телефон на столе. Глухо ответила я. И ты в него залезла? С укором усмехнулся он, но совсем не злился. Я лишь пожала плечами. Да она извращенка. А киска называет свой байк Кавасаки. Да, сейчас, вот, смотри же. И Артем попытался всунуть руки в полотенце, а потом, осознав, что полуголый, пошатнулся и вышел из кухни. Щелкнула дверца в ванной. Артем внес в руках свои джинсы, неуклюже пытаясь вытянуть телефон из кармана. Вот, включил он сайт и открыл ту самую страницу с перепиской с самого начала. Я нехотя опустила глаза на экран и помимо воли стала читать. 03.12.2019. Короткая переписка. 05.12.2019. Назначение встречи. 06.12.2019. Вероникус, 31. Неожиданно приятно полезное знакомство. Клим, я теперь твоя навеки. Пиши, как достать ту самую хреновину, которая сделает мою киску грозой бездорожья. 06.12.2019. Клим, 37. Заказ сделал, приедет в страну, отпишусь. 25.12.2019. Клим, 37. После оплаты на счет номер, заказ можно забрать в салоне на Ставринской, 53. 25.12.2019. Вероника, 31. Ты мой герой, вся твоя. От киса особая благодарность. Еще ряд заказов. Общение у них, конечно, было своеобразным, но это всего лишь фривольная игра слов и никакого намека на секс. Сознание медленно начало проясняться, а тупое упрямство, как каменная глыба, сдвинулось в сторону, открывая взору новую картину. И вот 3 мая, те самые злополучные сообщения. «Куда же ты пропал, мой герой?» «Моя киска безумно соскучилась». «Я уже готова заплатить вдвое больше, лишь бы ты скорее ее ублажил. Я уже неделю изнываю без тебя». И его безумно радуешь своим откровенным настроением. Разумеется, двойная оплата. Услуга вне очереди. Скоро увидимся. Сгораю от нетерпения и жду мой сладкий. И ночью, когда меня уже не было в его жизни, 22.58.03.05.2020, Клим, 37. Что там опять с твоей кисой? 23.01.03.05.2020, Вероника, 31. Срочно нужны бублики. Бублики. Покрышки. Сленг байкеров. Пробила оба, пока гоняла от полиции. Ну и мортар. Мортар. Амортизатор байка. Сленг байкеров. Который ты неделю назад нашел, что-то слабоват. Все салоны сдулись. Не могу дозвониться. 23.03.03.05.2020. Клим, 37. Пробью завтра. И далее Вероника в своей манере распиналась в комплиментах, вновь не имеющих ничего общего с тем, что я представила об их отношениях. Я снова перечитала сообщение и теперь уже другим сознанием разглядывала, что «киска» везде написано за главной буквы, что «безумно» Артема в кавычках, а все, что выше и ниже, раскрыло совсем иной мотив их общения. Я ужаснулась, как можно заблуждаться в своем неверии и боязни ошибиться в человеке, что никакая интуиция не поможет, когда сбитый с толку разум выхватывает только то, что может понять буквально. Не зная, чему верить, я подняла на него мутный взгляд и вспылила. «А что же ты мне врал, что с сайта удалился? Прямо в глаза ведь врал!» «Да вам же, женщинам, только покажи красную тряпку, вы из мухи слона раздуете!» Вспыхнул он. «Почему вы переписываетесь до сих пор на сайте, если она всего лишь твой заказчик? Почему не обменялись телефонами, как нормальные люди?» «Я никогда не оставляла своих контактов никому. Она даже не знает, как меня зовут. Я кидаю ей инфу по запросу, потому что знаю, где что быстро достать, а она пользуется ею. Через нее я устроил презентацию интернет-магазина в клубе байкеров. Такие люди полезны, и не разбрасываюсь возможностями, это бизнес». Возмущенно выдал Артем, но потом снизил тон и, роняя плечи, вздохнул. «Господи, Майя, я виделся с ней всего 2 раза, когда познакомился и на встрече байкеров. Все остальное только переписка. После тебя с декабря я даже ни с кем не переписывался. Это глупо, совсем никому не доверять. Как ты с этим жить собираешься?» Он опустил руку с телефоном и в досаде покачал головой. Но, кажется, мне уже не нужны были оправдания. Я так устала притворяться, что ничего серьезного не произошло, что Клим Артем всего лишь маленький эпизод, который скоро забудется, что я совсем справлюсь сама. Артем никогда не оправдывался, но сейчас был открыт даже больше, чем тогда, когда рассказывал о матери. Алкоголь — хорошая сыворотка правды, но и то он изо всех сил старался держать лицо. А одно маленькое знание, которое пришло ко мне слишком поздно, выбивало из колеи. «Если бы ты спросила, тогда я бы все объяснил, но ты просто ушла. Плюнула в душу и ушла. Я сам не понял ни черта, но у меня тоже есть гордость. И я никому не позволю ее топтать. Даже той, кого безумно люблю. «Дай мне!» — протянула руку я к его телефону. Он спокойно передал мне трубку. «Помню, что удалять переписку с сайта нельзя. Она всегда хранится в истории. И я больше не хотела допустить новых сомнений. Как бы ни было противно рыться в грязном белье, но открыла его аккаунт, просмотрела те немногие чаты, что были, только по датам их окончания, и убедилась, что с каждой он встречался только один раз, а последняя была в ноябре. Потом Вероника с 31 и я, Алина С, 29. Артём просто стоял и смотрел в глаза, совершенно не беспокоясь, что я могу накопать еще какой-нибудь компромат на него. Я сглотнула от сухости во рту и снова посмотрела на экран, а потом нажала «Удалить аккаунт». «Больше ничего не хочу об этом знать». Сипло проговорила я и прикрыла глаза. И вдруг Артём накинулся на меня с голодным поцелуем, а я поддалась, потому что уже нечего было сказать. Мы обнялись и едва ли не душили друг друга в нетрезвой ласке, а он, целуя меня, все твердил: «Сделай же что-нибудь, умоляю. Я не могу выкинуть тебя из головы. Или убей, или оставь мою душу в покое. Я не могу тебя потерять, ты понимаешь? Я даже мысли не могу допустить, чтобы тебя не было в моей жизни. Не думал, что ты вдруг снесешь к чертям весь мой мир. Но я не хочу без тебя, пока знаю, что я могу это исправить». «Ты контуженный», — прошептала я сквозь слезы, прижимаясь к нему всем телом. «Я уверен в себе, в своей мужской силе, поэтому не боюсь быть таким сумасшедшим. Неужели ты думаешь, что я циник? Я люблю тебя. Да я весь мир переверну, только скажи, что тебе нужно». «Мне ничего не нужно». «Не веря, что со мной это снова происходит», — прошептала я и коснулась его лба, чтобы разгладить напряженную морщинку между бровей. «Только ты». Он поднял голову и заглянул в глаза. Его лицо расплывалось передо мной, но я хотела смотреть только на него в эту самую минуту и всегда. Я хотела ему верить и верила. «Я дышу тобой. Ты заразила собой каждую мою клеточку, весь мой дом. Я даже находиться там не могу, он весь пропитан тобой». Я обняла его и впилась в губы, слезы потекли ручьем. Он обнял меня крепко-крепко, что я чуть не задохнулась, а потом отпустил, прижав спиной к стене, и ловил слезы губами. Он начал неуклюже снимать с меня одежду, а я пыталась развернуть его полотенце на бедрах. Мы путались в руках, в материи, не прерывая сумасшедший поцелуй и боясь потерять друг друга. А когда он добрался до трусиков, опьянел и разорвал их. И вдруг уронил голову мне на плечо и с досады прошептал: «Черт, я безумно хочу тебя, но так напился, что просто не смогу. Идиот». Я сначала улыбнулась, но потом рассмеялась сквозь слезы, продолжая его обнимать и гладить по волосам. «Не смей никому говорить», — шутливо угрожающе предупредил он и снова впился в мои губы. Я была так счастлива от того, что он хоть и в таком состоянии, но сейчас не где-то, а здесь со мной. «Господи, неужели я тебя обнимаю?» Целуя шею, плечи и возвращаясь к губам, прошептал он. «Кто-то еще счастлив так?» «Я», — проронила в угол его рта. «Я никогда тебя не отпущу, слышишь? Никогда». Он так крепко жал пальцы на талии, что я поморщилась от боли. Артём тут же отпустил и опустился на колени, целуя мою грудь, живот, бедра. «Я же тогда тебе кольцо купил. А потом ты так со мной. Повезёт к какому-нибудь сантехнику». «Что?» Удивленно вскинула брови. «Я его в унитаз спустил». «Точно контуженный!» Присела к нему и я. Но Артём выпрямился, поднял меня на руки и унес в спальню. Уложил на постель и накрыл собой. Мы долго целовались и просто обнимались. Он даже не пытался сделать что-то другое, а мне не надо. Главное, он рядом. А потом он замедлил, оторвался от меня и обвел лицо взглядом любящего человека. Так Олег смотрел на Верочку, так мой папа смотрел на маму. И произнес: «Я хоть и напился до чертиков, тело не слушается, но совершенно трезво заявляю, что люблю тебя, Майя Грекова, и хочу тебя каждой клеточкой тела. Что я докажу тебе завтра?» Он уронил лоб на мое плечо, явно смущенное своим положением. А я засмеялась и оплела его собой, руками, ногами, гладя его теплого, сильного, совсем моего, плотно прижимая ладони к его коже, чтобы чувствовать и впитывать всеми чувствительными точками. Майя Грекова. Очень даже звучит. Счастливо жмурилась я. «Никогда не отпускай». «Никогда, моя горькая шоколадка». И так, сплетясь, мы лежали долго, пока он не засопел, но все же не выпускал меня из рук. И я не могла от него оторваться, хоть и мышцы затекли. Но мы были единым целым.